Вот и подошла к концу первая из четырех книг романа «Дом на птичьем острове». Уверена, что история Василисы нашла отклик в вашей душе. Кто-то узнал себя или своих знакомых, что-то показалось очень близким и дало возможность по-другому взглянуть на важную для вас жизненную ситуацию. Может быть, вспомнить свое детство и юность, первую любовь, надежды и разочарования. У Василисы все еще впереди. История только начинается. До встречи на страницах второй книги тетралогии «Дом на птичьем острове» «Наперегонки с ветром». Таша Муляр, ваш автор.